Псалом 97. Псалом. Воспойте Господу новую песню, так как Он сотворил чудеса. Его правая рука, Его святая рука принесла Ему победу. Господь явил свое спасение, свою праведность показал народам. Он вспомнил милость и верность свою к дому Израиля. Все края земли увидели спасение нашего Бога. Восклицай Господу вся земля! Восклицайте громко, веселитесь и пойте! Прославляйте Господа на арфах со звуками песнопений! Под звуки труб и рогов радостно восклицайте перед Царем Господом! Пусть шумит море и все, что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Пусть рукоплещут реки, пусть веселятся вместе горы перед Господом, потому что Он идет судить землю, Он будет судить вселенную справедливо и народы верно.